Раджа Сутта, царь. Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ Савадхи в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. В это время царь Пасинади Косала с царицей Маликой пребывали в верхнем дворце, и там он обратился к ней. «Есть для тебя кто-либо дороже, чем ты сама?» «Нет, Ваше Величество», — ответила она, — «для меня нет никого дороже, чем я сама. А для вас, Ваше Величество, есть кто-либо дороже, чем вы сами?» «Нет, Малика, для меня нет никого дороже, чем я сам». Тогда царь, покинув дворец, отправился к самому почитаемому и, придя, поклонился ему и сел рядом. Сев рядом, он обратился к самому почитаемому. «Только что я вместе с царицей Маликой был в верхнем дворце, и я сказал ей, «Есть для тебя кто-либо дороже, чем ты сама?» «Нет, Ваше Величество», — ответила она, — «для меня нет никого дороже, чем я сама. А для вас, Ваше Величество, есть кто-либо дороже, чем вы сами?» «Нет, Малика, для меня нет никого дороже, чем я сам», — сказал я. Тогда, понимая смысл этого, самый почитаемый произнес по этому поводу: «В каких бы направлениях ты ни искал, не найдешь никого, кто был бы тебе дороже тебя самого. Так же и другие сильнее всего любят самих себя. Поэтому, если любишь себя, не причиняй боль другим».